я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии. И вот перечитал написанное. Что-то важное скомкано, забыто. Упущенные факты тормозят мои автобиографические дроги. Я уже говорил, что познакомился с Бродским. Вытеснив Хемингуэя, он навсегда стал моим литературным кумиром. Нас познакомила моя бывшая жена Ася. До этого она не раз говорила: есть люди, перед которыми стоят великие цели. Тут, извините, у меня, простите, что прерываюсь, тут у меня дальше вкраплены в текст, и без того довольно пестрый, фрагменты из записных книжек под общим названием «Соло на Ундервуде». Это своего рода такой юмористический, а иногда драматический комментарий к событиям. Об Иосифе Бродском, в частности, есть среди других такая запись в «Соло на Ундервуде». Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро, закрыто. Чугунная решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер. Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул: «Э!» Милиционер насторожился, обернулся. «Дивная картина», — сказал ему Бродский. «Впервые наблюдаю милиционера за решеткой». Продолжим. Я познакомился с Бродским, Найманом, Рейном. В дальнейшем узнал их лучше, то есть в послеармейские годы, когда мы несколько сблизились. До этого я не мог по заслугам оценить их творческого и личного своеобразия. Более того, мое отношение к этой группе поэтов имело налет скептицизма. Помимо литературы я жил интересами спорта, футбола, нравился барышням из технических вузов. Литература пока не стала моим единственным занятием. Я уважал Евтушенко. Почему же так важно упомянуть эту группу? Я уже тогда знал о существовании неофициальной литературы, о существовании так называемой второй культурной действительности, той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность. Повестка из военкомата. За 3 месяца до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах ухода туманно, загадочно касался неких политических мотивов. На самом деле все было проще. 4 раза я сдавал экзамен по немецкому языку и каждый раз проваливался. Языка я не знал совершенно, ни единого слова, кроме имен вождей мирового пролетариата. И, наконец, меня выгнали. Я же, как водится, намекал, что страдаю за правду. Затем меня призвали в армию, и я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду.